Послесловие. Как небо украшено звездами, так русское песенное слово богатырей именами. Светил месяц среди звезд, славен Илья посреди других богатырей. Сколько в поле цветов, столько были на былье муромцы, и ни в одной песне не сказано, не помянуто, что Илья умер. Да как умереть? Народная сила бессмертна, богатырский день не вечереет. Бывали времена, Русь в огне горела и в слезах тонула, и восставала из пепла краше прежнего, приходила из силы в силу, и ныне русское имя честно и грозно от запада до востока. Вечно приходит весна, вечно юнеет русская слава. Жаворонок звонкий, в красные дни утеха, взлети под синие облаки, пой славу новым богатырям.